it stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Очередную лекцию, посвященную доксам и парадоксам времени. Мы продолжаем наш разговор о генеалогии экстернальности, о происхождении псевдологии. И сегодня мы продолжим там, где остановились. Мы закончили говорить о агностиках и упомянули о том, что были такие философские системы, которые становились на сторону врага, на сторону антикимейноса, на сторону дьявола, осознанно, и выступали как проводники, провозвестники экстернальности. Итак, гностики предвосхищали экстернальность, и картина злого демиурга, в принципе, может быть применена как метафора к этой экстернальности. Но это еще не все. Не только у гностиков мы можем найти истоки этого чернильного страшного пятна вырождения лжи, аберрации и мерзости запустения, которым является научная картина мира, прогресс, эволюция, развитие нового времени. Мы также видим истоки этого в очень интересном и сложном явлении, которое связано с именем Левкипа и Демокрита, а дальше и Эпикура и Лукреция. И, собственно, это и есть, по большому счету, истоки того научного мировоззрения, которое расцвело пышным черным цветом после конца европейского средневековья. Иными словами, экстернальность, которая стала доминантой нового времени, которая стала главной матрицей, парадигмой псевдологии, своими корнями уходит в очень древние эпохи, к досократикам, потому что мы встречаем первые формулировки этой чисто экстернальной философии у Демокрита, учениях об атомах. Вот это очень важно, поэтому если мы рассмотрим более внимательно Демокрита, Левкипа, о котором почти ничего не осталось, кроме каких-то упоминаний, и Эпикура, особенно Эпикура, который продолжал Демокрита уже после Платона и Аристотеля и таким образом реагировал на критику Платона и Аристотеля против атомистов, то есть это уже такой осмысленный и такой более ответственный атомизм Эпикура по отношению к Демокриту. Вот если мы на это обратим внимание, то мы увидим, что и в Древней Греции до христианства существовали такие учения, которые представляли собой прообраз псевдологии и некие ее принципы. Учение об атомах и все, что на них построено, и является таким провозвестием, первым аккордом мира, построенного по законам псевдологии. И это вот здесь вот это самое принципиальное, потому что именно на Демокрите и Эпикуре и расстроилась картина мира, научная картина мира с ее атомами, с ее материализмом, с ее отсутствием естественных мест и, соответственно, с самой структурой черной, объективной, материальной, отчужденной темпоральности, псевдотемпоральности. Вот псевдохронос, с которым оперирует научная картина мира, начиная с Галилео Галилея и с первых шагов нового времени, вот эта научная картина мира и это время, конечно, уходит корнями в атомизм. И не случайно учение об атомах Пьером Гассенди было утверждено в качестве такой новой парадигмы, сменяющей платоновско-аристотелевские континуумы и времени и пространства, с которыми оперировало Средневековье. Так вот, представление об атоме – это самое, пожалуй, интересное и самое ключевое, с чего можно начать отчет вот этой физики Аримана, физической картины чистой экстернальности. Атом Демокрита – это и есть базовый элемент экстернальности. Атомизм является необходимым элементом полного любой псевдологии. Там, где речь идет о псевдологии, обязательно появляется атом. Так вот, что такое атом? Атом – это экстернализация бытия. Многие исследователи заметили связь между Илиатами, между Парменидом, Зеноном и Демокритом. И точно так же, как Парменид говорит, бытие есть, а не бытия нет, и проводят между ними строгую онтологическую оппозицию, бытие есть, небытия нет. И в этой системе координат дальше уже развертывается практически вся греческая философия. На Платона это производит такое колоссальное впечатление. Он, в общем, так и сохраняет связь с Парменидом, даже если он стремится найти диалектические разрешения, какие-то парадоксы по отношению к такой ясности, методической ясности Парменида, все равно базовым является Парменид. Об этом очень подробно и убедительно говорил Хайдеггер. И диалог Платона-Парменид, который в значительной мере представляет собой такую очень тонкую метафизическую иронию по отношению к Пармениду, поскольку Платон говорит там, по видимости, прямо противоположное Пармениду, но опираясь на Парменида. Это тоже, тем не менее, все это вписано в структуру в онтологических полюсов, намеченную и установленную Парменидом. Бытие есть, а небытия нет. Но там и другие фундаментальные принципы философии, отличие доксы и истины, алеты и доксы, и, соответственно, и представление о совпадении эйна и ноэйн, бытия и мысли. Вот эти колоссальные такие вот взрывные, революционные, абсолютно фундаментальные аксиомы интернальности были заложены Парменидом. Так вот, Демокрит, который представляет собой прямую, вот уж по-настоящему противоположность всей интернальности, он на самом деле тоже отталкивается от Парменида. Но если Платон привносит в такую строгую топологию, интернальную топологию Парменида с его сфайросом, с его бытием, которое имеет центр, расходится вовне, вот в сторону ничто, привносит туда диалектику, то Парменид делает решающий шаг, совершенно напоминающий или предвосхищающий тот водопад, куда срывается в бездну нового времени река темпоральности. То есть Демокрит вываливается из сфайроса в некий антисфайрос. Он вываливается из бытия, интернального бытия, и интернального мнения, интернального интернальной доксине, интернальной, еще более интернальной истины Парменида, вываливается вовне. И там как раз он создает экстернальную точку, которая является синонимом бытия, парменидовского бытия, только в экстернальности. Таким образом, Демокрит осуществляет, пожалуй, первым революционное действие по отношению к интернальной вспышке Парменида и всей греческой философии за ним следующей. Этот акт Демокрита, это акт утверждения, можно так сказать, бытия за пределом бытия. То есть там, где у Парменида нет ничего, и там, где у Платона есть ложь, как парадоксальное существование небытия, то у Демокрита есть само альтернативное бытие. То есть он помещает бытие вовне, и тем самым он придает экстернальности онтологические параметры. То есть фактически Демокрит является первым и настоящим лжефилософом. Это философ Аримана, философ дьявола, который не случайно проводил всю свою жизнь на кладбище, там, где он экспериментировал с покойниками. Вот этот чистый философский сатанизм приходит вместе с Демокритом. Он утверждает бытие там, где его быть не может, бытие как атом, а небытие. Он тоже придает этому небытию и значение экстернальности, но уже экстернальности по отношению к тому псевдобытию, которое является бытием атома, и небытие Парменида в экстернальности превращается в пустоту. То есть бытие и небытие, как интернальные параметры метафизики, алитологической метафизики, у Демокрита превращаются в атом и пустоту, как аналогичные этому основы псевдологической метафизики такого фундаментального материализма, который материалистичен во всем, не только в отрицании духа или в утверждении, что дух есть производное, хотя именно так Демокрит и считает. Демокрит считает, что души людей и души богов состоят из атомов, и поэтому только более тонких, чем тела. Это действительно фундаментальный материализм. Не материя здесь важна и первична, а здесь важны эти постулаты принципиально псевдологического свойства. То есть в Демокрите, в этом хохочущем философе, можно увидеть такой дьявольского пересмешника, который хохочет, как комедия осмеивает трагедию, он хохочет над трагизмом бытия, которое выражено в необходимости проявлять себя через доксу, через мнение, и таким образом противостоять довольно напряженно небытию, он превращает это в комедию. И Демокрит вместо бытия утверждает атом, а вместо небытия – пустоту. И таким образом, еще интереснее, что, как показывают наиболее такие древние сохранившиеся фрагменты от самого Демокрита, вероятно, сам Демокрит не называл атом бытием, пусть материальным бытием, он вообще ничего не говорил о бытии атома, и сам атом он поэтому... А вот пустоту он отождествлял с ничто именно. Но пустота – это экстернальная форма ничто. Есть интернальная форма – это небытие Парменида, небытие Платона. А есть экстернальное ничто, то есть ничто в экстернальности. Это будет как раз пустота Демокрита. Так вот, Демокрит в своем представлении о пустоте отождествляет пустоту с ничто. И термин, который он использует для этого, это «уден» – «ничто». То есть «уден» «у» – это «не», а вот с «ден» – самое интересное. Так вот, небытие Парменида превращается в пустоту, лишенность, в пустоту Демокрита. Это становится некоторым... Но эта пустота в каком-то смысле материальна у «ден» для Демокрита. Она является пан, она является всем. Вот это пан-пустота, все-пустота, которая является материальным ничто, вот эта все-пустота материального ничто называется уден. А вот атом у Демокрита называется не нечто, не что-то, а называется ден. То есть ден, кажется, по аналогии с русским ничто или с немецким, с английским, но nothing, no thing, не вещь, или русское не что, не и что-то. То есть вот если у ничто убрать не, то ничто. Если убрать у ничто ни, или у немецкого, у английского no thing убрать no, получится английское thing, то есть нечто, и русское что. То есть получится ничто и что-то. Вот. И сам, конечно, для Аристотеля, для любого грека, такого парменидовского интернального толка, если альтернатива ничто, будет нечто. Поэтому многие восприняли идею Демокрита об атомах как о том, что не делится, неделимо, как сфайрос неделим у Парменида, он неделим, он вечно един, вечное бытие тоже неделимо. А пародийное лжебытие Демокрита тоже неделимо, но только оно находится по другую сторону, вовне, вовне интернальности, и существует внутри того, что вот Гуссель описывает как естественную установку. Вот этот материальный кусочек, ничего, кусочек, не, он даже не есть по Демокриту, потому что он называет его, если все не, ничто и пустота – это уден, то атом – это ден. Нам кажется, что это что или thing. Если мы убираем из nothing – no, остается thing – вещь. Из ничто убираем «не», остается «что». Но «ден» в греческом языке не означает «что», не означает «нечто», не означает «вещь». «Ден» означает приблизительно то же, что русская частичка «же», то есть «ничто же». И в данном случае вместе с «у», греческое отрицание «у», «не», уходит все «ничто же», то есть уходит «ничто» вместе с «у», и остается «же». А «же» – это не бытие, это не вещь, это не что-то. «Же» – это некоторый такой риторический поворот. Это фактически, когда Демокрит использует при растолковании, что такое атом, термин «ден», он фактически осуществляет некую комическую позу, он делает комический жест. Он берет фрагмент слова, которое в целом все что-то означает, «уден», хотя это слово «ничто», отрывает от него «у», и остается «ден». И вот этот «ден» и есть атом для него. То есть атом сам по себе – это не онтологическая вещь. Атом – это то, чего в принципе в каком-то смысле нет так же, как и ничто. Но это ничто вывернуто наизнанку. Это не то, что… Ну да, противоположно «ничто». Но потому что у ничто отняли его отрицательную сторону, но не добавили ничего, не залили в это ничто ничего нового, просто у ничто что-то отняли, было ничто, у него отняли что-то. И вот результат изъятия минуса из ничто чего-то и конституирует атом как основу мира. И вот этот атом – это то, что, чего не может быть. И, в принципе, Демокрит, будучи явно остроумным философским сатанистом, понимал, что нельзя называть это чем-то, потому что это действительно ничто вывернуто наизнанку, ничто только не ставшее чем-то, а ничто так вот, таким образом переплетенное в самом себе, уден, ничто, как пустота, что из него появилось вот такое нечто не пустота, то есть не пустота, которая не является одновременно полнотой. Вот это не пустота и есть ден. Но не, при этом это не полнота, это не бытие, это не интернальность. В такой экстернальной картине мира вообще нет места никакой интернальности. Любая интернальность будет иллюзией. Отсюда такой грубый, жесткий, циничный материализм атомизма. И отсюда все представления о геометрии, о фигурах, о точках, представления о времени, все дробится, все падает в эту экстернальную матрицу, которая и для Демокрита, а потом и для Эпикура, и для Лукреция становится базовой топологией, базовой парадигмой для объяснения всего. Ну и дальше, после того, когда постулируется Уден и Ден, атомы и пустота, атом при этом для Демокрита то, что не имеет ни частей, никаких форм, это не есть бытие, это Ден, это вот частичка же, болтающаяся в таком в небытии, же, которая болтается в небытии, переплетается, дальше эти частички, они могут слипаться, это вот важно для, особенно для Эпикура, но и для Демокрита, и слипаясь, они образуют вихри. Причем эти все атомы, все эти ден, они летят с постоянной скоростью в одном и том же направлении. Интересно, откуда тут берется направление, если нет естественных мест, нет никакой цели, нет никакой цели движения, есть движение только само по себе, есть объект этого движения. То есть Ден движется с постоянной скоростью. И тем не менее, особенно на этом настаивает Эпикур, но и Демокрит говорит, что атомы падают. То есть он описывает мир падения, мир грехопадения. Атом – это то, что находится в состоянии грехопадения, постоянного и неуклонного грехопадения. Но на пути этого грехопадения дены, то есть вывернутые на изнанку такие вот сгустки пустоты или небытия, которые от своей экстернальной небытийности звереют, они слипаются друг с другом, образуют вихри, и все это рушится в бездну, а по ходу этого обрушения вихри и слипшиеся атомы создают миры. Миры материальные, которые гниют, потому что все состоит из атомов, они обречены на распад, но в ходе этого постоянного падения и постоянного движения в бездну никуда, в бездну нигде, но на самом деле в бездну низа, обязательно вниз, они падают, это тоже очень важно, и что даже если они не падают дальше, значит они отскакивают от чего-то, и тогда вся вместе эта система падает. Вот это несущееся в бездну скопление случайно сцепившихся атомов и объясняет для Демокрита и для Эпикура реальность. То есть реальность случайная, реальность состоит из Ден, реальность принципиально могла бы быть совершенно иной, отсюда существует множество разных миров, потому что разные сцепления организуется по-разному, у действительности, у мира нет никакого смысла, у времени нет никакой цели, все это атомы и пустота вечны, и вихри возникают и распадаются, движение вечно, движение это прямолинейное движение к одной и той же цели, к некому абсолютному низу, которого нет, потому что нет конца у бесконечного ничто, то есть мы имеем дело с такой картиной мира, которая удивительно напоминает современную физику. Современная картина мира уже предвосхищена в полной мере Демокритом и Эпикуром. И когда мы сравниваем их философские построения с тем образом Вселенной, с которой оперирует современная наука, современное мировоззрение, это именно оно и есть. И человек состоит из атомов, и человек представляет собой телесное скопление, и смысла никакого в этом движении нет, эти колебания, все является случайным, никакого проведения нет. И вот эта картина мира фактически и утверждает территорию экстернальности. Таким образом, экстернальность возникает еще до нового времени. Она возникает не только в предвосхищении зороастрийцев, которые так приблизительно себе рисуют мир, где царствует Ариман, не только в таких темных, темном отчаянии гностиков, которые описывают картину мира, сотворенного злым демиургом, его демоническими рогатыми архонтами. Но это одновременно еще физическая картина мира греческих философов, которые экстернальность описывают вполне научным языком. Языком Демокрита, языком Левкипа, языком Эпикура. И потом эта же традиция эпикурейская, которая была организована в некую философскую школу, сад, она называлась как сад Эпикура, она переходит и в Рим, который заимствует всю полноту греческой культуры, и высшие, и средние, и платоновско-аристотелевские, и стоические традиции, и театр, и в том числе атомизм. Лукреция становится одним из именно латинских авторов, который развивает именно это направление. Таким образом, экстернальность существует еще в версии атомизма. И вот эта атомистская экстернальность, которая описывает весь мир вообще за пределом любой интернальности, где нет интернальности, где нет души, где нет духа, где нет ума, где нет цели, представляет собой такую радикально обратную картину классической интернальной метафизики. То есть экстернальная метафизика возникает чуть ли не тогда же, когда возникает в Греции, формируется интернальная метафизика. Это в эпоху досократиков и Абдеры, где Демокрит, собственно, и творит, думает, и совершает свои деяния. В частности, однажды он скупил всю пшеницу, когда был урожайный год по дешевке, а когда наступил голод, неурожайный год, он втридорога продал ее. То есть предвосхищая таким образом фактически капитализм, капиталистическую форму спекуляции, наживы и обмана. То есть в этой фигуре Демокрита, как в таком, в голограмме, мы можем прочитать историю капитализма с 16 по 21 век. То есть все жулики, проходимцы, лжецы, создатели лжеонтологии, виртуальной реальности, создатели интернета, кибермиров, виртуальности, постмодернисты, включая Делёза, даже объектно-ориентированная онтология, все это содержится в учении, в свернутом виде, в учении Демокрита. Демокрит с его атомизмом – это по-настоящему некое концентрированное такое ядовитый напиток абсолютного зла. И каким образом? Именно это и есть некоторое начало, источник псевдологии. Экстернальность присутствовала в нем, как в неком, в реторте, в предельно сгущенном виде. И потом эта экстернальность Демокрита, атомизма и Эпикура, она взорвалась в новое время и фактически захватила своими экстернальными конструкциями сознания астрономов Коперника, Кеплера, Тихо Браги, физиков Галилея Ньютона, атомистом стал уже убежденным Гассенди, потом и так далее. То есть атомистская картина мира и в целом экстернальность, которая на этом атомизме построена, она ворвалась в западноевропейскую цивилизацию после окончания христианской эпохи. Вот тот как раз тот момент, когда должен был, согласно Иоахиму де Флору, о чем мы говорили, происходить переход от царства Сына к царству Святаго Духа, вместо царства Святаго Духа состоялось пришествие Демокрита. Состоялось пришествие атомизма и этой экстерналистской, радикально экстерналистской и псевдологической картине мира. И интересно здесь вот обратить внимание на то теперь, что некоторые авторы, которые критиковали материализм современности, пытались увидеть, ну это, кстати, серьезные авторы, такие как Ницше или Хайдеггер, пытались опознать истоки этой современности, в частности, в христианской идее творения. Мол, А не является ли, с их точки зрения, творение, само творение мира, таким актом экстернализации? В данном случае гностики, так, наверное, мы христианские и посчитали. Но здесь вот как раз возникает очень тонкий момент, почему переход к псевдологии и экстернализации в духе Демокрита или в духе физики нового времени не совпадает с христианским представлением о творении. Хотя в некоторых аспектах можно было бы сказать, что Бог, творящий из ничто, творит нечто творение вне самого себя и обрекает это творение на то, что это творение является чем-то совершенно экстернальным, то есть приходящим, чем-то не имеющим ни смысла в самом, ни цели, а представляющий просто такое вывернутое наизнанку ничто, творение экс-нихила. Однако принципиальным, ну, конечно, знакомство с христианской традицией, особенно с христианской мистикой, убеждает, что это совершенно не так. Мы только что говорили, что вообще христианская традиция – это утверждение интернальности, царство не от мира сего, царство Божие внутри нас. И вот это утверждение внутреннего мира, царства небесного, которое расходится изнутри, которое надо искать внутри, это совершенно интерналистская и строгая христианская линия. Но вот вопрос творения, как соотносится несопоставимость тварного мира и бытия тварного мира и бытия Творца, в принципе, может при определенном рассмотрении тоже выступить в качестве такого отдаленного предвосхищения экстернализма. И вот этот экстернализм Творца в полной мере обнаруживается в феномене деизма. То есть в новое время, когда философы, вот имеющие дело уже с атомистской вселенной, с экстернальной вселенной, они приписывают Богу единственный жест – создание этого материального мира непосредственного. Здесь так возникает деизм, так возникает, можно сказать, экстернально творящее божество, очень напоминающее гностического злого Демиурга. Таким образом, перетолковывается живой Бог, Бог чудес, Бог таинств, истинно христианский Бог, интернальный Бог, алитологический, если угодно, Бог, превращается в экстернальное псевдологическое божество, уже совместимое с современной наукой, каким был Бог-часовщик, Бог, творящий не время, но Бог, творящий механизм, Бог, творящий часы, Бог, творящий что-то экстернальное вне самого себя. А потом эта гипотеза оказалась ненужной, такого бога-часовщика, потому что дальше все больше и больше идея атомистского материализма в духе Демокрита и Эпикура все больше и больше захватывала свои права в этой экстернальной картине мира нового времени. Но вернемся к тому, до какой степени оправдано, скажем, сближение христианского акта представления творения, что свойственно любому монотеизму, в том числе и исламу, и иудаизму, с этим актом экстернализации. Так вот, очень интересно, что Иоанн Скотт Ориогена, о котором мы подробно говорили в одной из лекций, посвященных интерналистскому времени, он не случайно подчеркивал второй дивизион, тот уровень глобальной природы, включающий в себя Бога и бытие, и ничто, который он назвал как «creator et creat», то, что создано и то, что создает. Вот на этом уровне находится субъект, как мы поясняли, здесь находятся ангелы и люди, то есть они сотворены, то есть являются продуктами воли Творца, а не самим Творцом, но одновременно они и творят. То есть они не просто нечто сотворенное, а они как бы являются божественным инструментом творения. Они сотворены для того, чтобы творить. И поэтому человеческая интернальность, тварная и ограниченная, она по своим очертаниям, по своему гештальту совпадает с творческой волей самого Бога. И здесь как раз и находится место пересечения пересечение Бога и человека, и это внутреннее измерение его сердца, внутренняя камера сердца человека. И вот в этом, и также речь идет об ангеле. Ангел тоже это сотворенный инструмент творения. С помощью человека и ангела, с помощью субъекта, с помощью ума, с помощью воли, с помощью интернальности Бог конституирует мир. И этот мир... мир созданный, мир сотворенный, мир, который не есть Бог, мир, который есть другое бытие, он остается в таком случае в контексте, на территории интернальности. Здесь нет экстернальности. Экстернальность возникает лишь после грехопадения, то есть когда инструмент, призванный творить мир, начинает искажать и портить этот мир. Экстернальность приходят из свободной воли субъекта, человеческого и ангелического. Человеческого через грехопадение и ангелического через падение дьявола. И вот здесь испорченная воля, испорченная субъектность, она не творит отдельный мир, а портит этот интернальный мир. Иными словами, экстернальность возникает в таком случае не как творение, а как наоборот – искажение творения с помощью того, что должно было бы быть и является инструментом творения. Иными словами, человеческое сознание, человеческий субъект и ангелический субъект интернальны. Они творят мир через свое познание, через субъектность. Они не сами творят, они творят как воля Творца, они перья. Ангел и человек – это два пера или две кисти, которыми Бог описывает мир. Поэтому дух, мысль, смысл есть внутри каждой из вещей. Вся действительность развертывается вокруг недвижимого двигателя человеческой субъектности, ангелической субъектности, субъектности как таковой, которая тварная, которая не самодостаточна, которая увлекается и вовлекается в процесс творения трансцендентным божеством. Тогда креация, в таком случае, если она проходит через инстанцию, которая креатор et креат, которая сотворена и творит, вот креатор сотворена et креат и творит, вот тогда не происходит отчуждение, творение тогда не отчуждение, творение тогда не выпадение в экстернальность, творение тогда является интернальным от начала до конца. И вечное творение, которое творит этих субъектов, о чем говорит блаженный Василий Великий, прошу прощения, творение самих вещей является структурированием и конституированием на М или множество интентумов. Тогда аристотелевская и платоновская картина и в христианском контексте в полной мере справедлива, потому что Бог подталкивает в людей и ангелов, обращенных к Нему, как к Отцу, как к Творцу, и признающих Его превосходство и Его величие, подталкивает развертывать свои гносеологические структуры вовне. И доходя до внешней границы, как раз на этом творение и заканчивается. Оно доходит до внешней границы, и там... оттуда возвращается, когда до границы с ничто, не переходя через эту линию ничто и не утверждая с демоническим хохотом, что есть внутри ничто что-то, что не является самим ничто или его обратной стороной, как ден атомов Демокрита. Вот таким образом творение, креация, акт творения может оставаться интернальным и должен оставаться интернальным, если бы не свободный выбор Люцифера и человека. Таким образом, не само творение представляет собой переход от интернальности в экстернальность, а именно грехопадение творения вовне. То есть экстернальность появляется как не необходимый, не обязательный, но возможный, потенциально возможный результат свободы, сосредоточенной в этом втором дивизионе Иоанна Скотта Эриогена. И, кстати, интересно, что Иоанна Скотта Эриогена, его учение спустя уже после его смерти, католики отвергли именно за счет того, что он, с их точки зрения, был слишком греческим, слишком опирался на греческих отцов. Вот для православной, византийской, греческой традиции, философской и богословской, сохранение этого сотворчества человека, его духовное достоинство с Богом и интернальное створение представляет фактически ось всей традиции. Все богословие, ну, большинство, конечно, нельзя сказать, что все, преобладающая линия греческого восточного богословия, православного богословия, связана с этим сохранением интернальности, с тем, чтобы не признавать мир как выпавший в экстернальность, потому что природа мира интернальна, а природа экстернальности произвольна. Это не мир таков, это его искажен, это ложь о мире такова. Экстернальность не является свойством внешнего мира. Внешний мир может быть экстернальным, если его господин дьявол, но может быть интернальным. И он должен быть интернальным, и таким он будет в эпоху воскресения. Вот это вот принципиальный момент об истоках экстернальности. Экстернальность берет свое начало в некотором принципиальном извращение и отпадение от интернальности. И точно так же, как Демокрит отпадает от Илиатов, от Парменида, дьявол отпадает от ангельского воинства, человек отпадает от Адам отпадает от своей недуальной природы, а потом и от рая, от той точки. Рай – это точка, это та точка, которая неподвижная точка, из которой, собственно, создано все пространство, как вечность – это та точка, из которой создано все время, и это одновременно и пространство рая, и пространство времени интернальное, об этом много говорили, но именно падение в экстернальность, вот это акт, который не заложен в интернальности, то есть это пересечение естественной границы, это гюбрис, это выход за, это трансгрессия, выход за внешнюю границу, за которой ничего нет, кроме лжи, и там небытие, которого нет, начинает выдавать себя за то, что есть. Отсюда вот этот переход от Ден, от этого такого комического, черномагического же Демокрита, построение на этом лже принципе такой объемной картины уже современного материалистического космоса. Последнее, что я хотел бы заметить вот в сегодняшней принципиально важной поворотной лекции, это то, что существует легенда относительно того, откуда сам Демокрит получил свои знания. И вот эта легенда удивительно сближает нас с иранской темой, потому что, согласно одной из версий, Демокрит был учеником Астаноса, а Астанос – это был маг. Он считается также основателем алхимической традиции, одним из основателей, который был вместе с персидской армией, когда персы захватили Абдеры, Астанес, который был как такой вот при шахе, при великом императоре персидском таким мудрецом, он посвятил Демокрита в таинство магов. Но именно зороастрийцы, маги, и были носителями этого представления о двух мирах, о мире Армузда и о мире Аримана. И Плутарх сообщает интересную вещь, тоже ссылаясь на свидетельство греков, которые оказались под персами и которые так или иначе с ними взаимодействовали во время греко-персидских войн, что среди греческих магов были большинство, которые среди персидских магов были большинство зороастрийцев, которые подчинялись Армузду, но некоторые поклонялись Ариману. Они по ночам уходили в леса и изготовляли специальные жертвоприношения из крови волков. И вот как раз подчинялись всему темному, отброшенному, всему обратному по отношению к тому, что чему поклонялись маги, то есть зороастрийские жрецы дня и светлого Бога. Вот эти магии ночи, о которых говорит Плутарх, возможно, то есть следует просто, может быть, по типологии развивает это предание о том, что сам Демокрит получил свое издание от Астаноса, то есть от зороастрийского жреца, пришедшего с персидской армии, можно сделать предположение относительно того, кем был этот Астанас, кем был этот жрец. В таком случае все становится на свои места, и очевидно, что если учесть саму структуру учения Демокрита об экстернальности, можно допустить, что тот маг Астанас, либо кто-то еще, о котором повествуется в этом предании, тот, который посвятил Демокрита в его знанию, он как раз и был таким вот поклонником черного бога Аримана, открыв экстернальность Демокриту через определенные ритуалы, обряды, которых можно только себе вообразить. Мы этого не знаем. Но мы знаем другое. Мы знаем, что в иранской традиции, и в первую очередь именно в иранской традиции, содержалось представление о царстве черного бога в конце времен. Мы знаем о том, какова структура экстернальности, и знаем, что именно Демокрит был одним из первых, а может быть первым носителем этой картины, этой совершенно неожиданной, парадоксальной для греков картины мира, абсолютно первертной, абсолютно извращенной, где экстернальность и псевдология была возведена в культ философской догмы. Не случайно, кстати, еще один момент, что Платон говорит о том, что первым философом был Зороастр. Это тоже очень интересное замечание. То есть философия в своей полноте, она связана с этим, с иранской традицией, может быть, глубже, чем мы подозреваем. И, соответственно, если линия Армузда, бога света, или интернального божества, алитологическая картина, она воплощена в магистральном направлении греческой мысли, в платонизме, в аристотелизме, и отчасти втрое, то есть и теневая сторона, такой черный зороастризм, учение черных магов и жрецов Аримана, которое, возможно, попало к грекам тоже через персов, но уже по линии атомизма. Интересно, существует такое тоже предание, что Платон в своей академии требовал сожжения трудов Демокрита как философского сатанизма. То есть это философская ересь, которая отличается и от всех других версий. Ведь Платон не предлагал сжигать или даже как-то не читать учения других философов, которые могли не согласоваться с его представлением. Например, Гераклит, наоборот, он считается, что он его в юности был сторонником Гераклита, который в значительной мере отличается и от Пифагора, и пифагоризм, Сократ, Гераклит, многие другие, Парменид или Анаксимандр, то есть многие учения греков не согласовались с представлениями Платона. Они были разные, Фалес, но лишь Демокрита Платон предлагал труды сжигать. То есть вот все эти философские доксы, они были приемлемы в Платоновской академии, кроме одного, кроме псевдологии атомизма и Демокрита. То есть разные версии светлых богов принимались, кроме вот этого антибога, этого экстерналистского бога Аримана и его вселенной, его царства. Вот все это принималось, как другие светлые доксы, а Демокрит, атомизм отвергались Платоном и его школой очень-очень строго. Это не случайно. Одно дело борьба между разными доксами, даже между разными религиями, которые разные. И другое дело современная картина мира, которая несопоставима ни с одной из этих религий, которая уничтожает своей первертной типологией любую религиозную картину мира, любую полноценную алитологию, любую полноценную философию. На этом я предлагаю закончить этот детур, этот отход от нового времени в поисках его истоков. Это тоже, конечно, определенная аппроксимация, определенное приближение. Такое, только мы только намечаем этот маршрут. Вообще проследить эту историю псевдологии или генеалогию псевдологии – это очень увлекательное занятие. Да, у нас есть огромный материал за последние 500 лет. Мы живем внутри этой псевдологии, мы знаем о ней практически все. Но какова была судьба этих лжеучений в тот период, когда в мире преобладали во всех его измерениях, на всех его территориях преобладали алеологические философии и религии, вот это для нас менее известно. Это тайная история мышления дьявола или тайная традиция Аримана, она нам известна гораздо меньше. Это опасная вещь, но с другой стороны, только она и поможет нам понять, что современность, которую мы считаем вот, прогрессом, развитием, это очень древняя вещь. Современность была, если угодно, очень давно, уж как минимум 2500 лет в эпоху, а может быть еще гораздо раньше. То есть вот истоки современности как формы, а не как просто некой хронологической фиксации, потому что в нашем мире есть что-то современное, что-то более современное, что-то менее современное, что-то совсем архаичное и несовременное. Точно так же эту современность мы встречаем и в древности, поэтому речь идет именно о парадигмах. И вот эта история псевдологии – это вещь чрезвычайно важная и совершенно необходимая, чтобы понять структуру времени в эпоху модерна. Вот без этого отступления в генеалогию псевдологии, в происхождение псевдологии, конечно, наши разговоры, а последующие беседы, наши последующие исследования в представлении о временях людей нового времени, европейского нового времени, конечно, будут неполными. Теперь мы хотя бы в самых общих чертах, какими отдельными штрихами наметили эту историю, как происходит падение. И вот мы видим в атомах Демокрита, которые падают к плотному низу, которого нет, падают и падают, становятся плотнее и плотнее, и это никогда не кончается. Мы видим, собственно говоря, некоторую метафизическую архитектуру падения, того падения, с которым мы столкнулись при исследование реки времени, достигшей границы 15, 16, 17 веков. Всего доброго.